Глава 5. Жизнь 9. Смена декораций. На то, чтобы преодолеть оставшиеся 20 километров, ушла вся ночь. А ведь в нормальном состоянии среднестатистическому игроку на такую дистанцию понадобится не больше 3 часов. Да и то, если местность не самая подходящая для пешей ходьбы, а объемный рюкзак набит тяжеленным добром. Но читер жестоко страдал от последствий знакомства бедра с пулей, и громадный баф на выносливость помогал не настолько сильно, как обещали оптимистичные описания в методичках для новичков. К тому же приходилось чуть ли не на себе тащить клоуна. Приятель, мужик не из самых легких, а самостоятельно он мог передвигаться недолго и не быстро. С таким ранением под печень вообще полагается лежать на смертном одре, но золотое лекарство способно излечить все, за исключением оторванной головы и схожих с этим случаев. Раз не помер на месте, должен выкарабкаться. От пары медлительных спутников благоухало кровью на всю округу. Несколько раз по следам прибегали мертвяки, а однажды твари выскочили откуда-то спереди. Даже сумеречное зрение не помогало. Читер сначала услышал урчание, а уж потом разглядел угрозу. Повезло, что во всех случаях зараженные оказывались мелкими, не выше начинающих лотерейщиков. Хватало меча, чтобы разделаться. То, что монстры преследовали добычу по следам, намекало на то, что ночью тварям не спится. Они не сидят на месте, а зачем-то массово шастают по полям и садам, через которые пробираются товарищи. Возможно, это связано с перезагрузкой кластера, в котором должен появиться Март. Именно в такие моменты у мертвяков начинаются массовые миграции. Но с таким же успехом урчащие преследователи могли появляться и по другим причинам. Неизвестность. Тяжелее всего пришлось на последнем этапе. Нет, не из-за тварей. Здесь мертвяки вообще не беспокоили, потому что такие места они не любили. Пришлось несколько километров пробираться по сплошной черноте, которая даже здоровых и полных сил людей способна за пару часов на лопатки уложить. К финишу читер притащился в состоянии вареного овоща. Остатков выносливости хватало только на то, чтобы понять, забредать на кластер, который, возможно, вот-вот перезагрузится, не самая гениальная идея. Ведь потом бежать далеко придется. Да и оставлять цепочку вкусно пахнущих следов там, где твари не отпугивает чернота, дурацкая затея. В то, что перезагрузка уже случилась, верить не хотелось. Да и неактивная иконка Марта подсказывала, что тот еще не воскрес или забрался далеко за черноту, а это вряд ли. Когда бы он успел? В общем, тащиться вглубь кластера не стали. Устроились в десятки шагов от границы в очень неприятном месте, на краю свалки. В предрассветном сумраке проступали очертания гор мусора. Носы раздражали гнилостные миазмы, уши напрягались из-за несмолкаемого шуршания крыс и прочих неприятных созданий, охочих до пищевых отходов. Клоун глотнул живчика и вырубился столь молниеносно, что даже пробку не успел завинтить. Читер поначалу пытался зорко и мужественно нести дозор, но силёнок хватило только до первых лучей солнца. Спать без дозорного на краю кластера перед обновлением – опрометчивое поведение, но организму не прикажешь, будто выключателем щелкнули. Впрочем, провалялся читер недолго. Из царства Морфея его вырвало кошмаром. Приснилось, как все крысы, обитающие на свалке, окружили с четырех сторон, а затем разом накинулись, жадно обгрызая носы, уши и пальцы. Подскочив, читер едва удержался, чтобы не начать отмахиваться. Сон, как это часто случается в первый миг пробуждения, переплетался с реальностью. Но нет, все в порядке. Крыс нет. Уши и прочие части тела на месте. Сердце начало было выбираться из пятки, но тут же юркнуло обратно. Клоун пропал. Не больше 4 часов назад он лежал рядом на пожухлой траве, усеянной пластиковым мусором. Но сейчас его нет. А ведь человек с развороченными внутренностями сам по себе вряд ли куда-то уйдет. Читер завертел головой и одновременно, как относительно опытный игрок, полез в чаты. И там тут же замигал искомый, намекая о принятом сообщении. «Клоун, не мотай головой, я тут». Читер не стал уточнять, где именно располагается это самое «тут». Зачем? Ведь с этим можно справиться без лишних вопросов, если, конечно, уметь думать головой. А он старался думать. Спросонья этим заниматься непросто, потому и не вспомнил сразу, что есть надежный способ определить местоположение любого члена отряда. Открыл карту, увеличил масштаб до максимума и определил направление на отметку товарища. Неспешно повернулся, поднял взгляд, прищурился и почти сразу заметил позицию клоуна. Тот расположился на вершине самой большой кучи мусора, доминировавшей над округой. Ради маскировки даже пластиковый пакет на голову натянул, что смотрелось забавно. Вновь открыв чат, задал вопрос. «Читер, ты что там делаешь?» «Клоун, иди ко мне, сам увидишь». Забираться на столь нехорошую гору не очень-то хотелось, но придется. Читер на всякий случай помедлил у подножья, врезав вспышкой. Поморщился, разглядев десятки подсвеченных крыс, укрывающихся в мусоре. «Ну да, это соседи неприятные, но можно не брать во внимание». Вздохнув, направился штурмовать вершину. Спустя минуту, устроившись рядом с клоуном, пожаловался. «Не мог пониже кучу выбрать. Я чуть по уши в какую-то дрянь не вляпался. Нельзя другую. С других куч вид не тот. Да и пусть от тебя лучше дерьмом разит, чем кровью. Переодеваться у нас все равно не во что. Запасную одежду ты умудрился в машине забыть. Я вообще-то должен был свой рюкзак тащить. И тебя. И это с пробитой ногой. А оттуда надо было в темпе сваливать, пока твари на стрельбу не набежали. Ты меня за робота, что ли, держишь? Да ладно! Я ж тебя не обвиняю. Все нормально». «Ты как вообще сюда залез?» — спросил читер. «Когда я тебя видел в последний раз, ты даже стонать не мог. Так тебе было хреново. Ногами я залез. И руки местами подключал. Реген все еще работает. Брюхо мне подлатало. Рубец остался. Но, думаю, завтра все чисто станет». «Не болит?» — уточнил читер. «Побаливает, конечно. Дышать приходится в полсилы, но терпимо. Уже ножом не режет, жить можно». «И зачем оно тебе надо? Лежал бы внизу». «Нет, ты просто тему не понимаешь. Скучно живешь, не замечаешь главное». «И что я не замечаю?» «То, что отсюда красивый вид открывается». Читер согласиться с этим утверждением не мог. С одной стороны простирается унылая чернота, с двух других тянутся горы мусора. Лишь с четвертого направления картинку с некоторой натяжкой можно называть не полностью убогой. Копры шахт и отвалы породы рядом с ними – высоченные трубы заводов и фабрик, громадные промышленные сооружения. Все серое и унылое, на столь депрессивном фоне впору вешаться. «Ты правда считаешь это красивым? А у тебя другое мнение?» — вопросом на вопрос ответил клоун. «Угу, другое. Это похоже на окраину города. Город старый и нищий, и в этом городе высокий процент самоубийств, депрессии и все такое. Может, ты и прав», — не стал спорить товарищ. «Но учти, что ты самое прекрасное пропустил. Минут 10 назад, вон там, по дороге элитник пробежал, а за ним свита 8 тварей, и все не слабые, не ниже топтуна. И вон туда, глянь, видишь, бегуны куда-то торопятся. И даже не куда-то, а в ту же сторону. С чего бы и всех туда тянет? А с того, что там чернота потихоньку на нет сходит, выклинивается». Ну а дальше нормальный кластер начинается, в смысле стандартное дерьмо. Вот на него и выбираются, если надо перезагрузку переждать. «Ты думаешь, вот-вот начнется?» — задал читер риторический вопрос. «А что тут еще прикажешь думать? Хотя по приметам не понять. Перед ней туман обычно стелится. И кислым пованивает. Тумана нет, а кислое мы с тобой за здешними дивными ароматами не почуем. Но мертвяки ведут себя как-то подозрительно. По своему опыту скажу, что недолго ждать осталось. От силы пара часов осталось. И хлынить дерьмо. А может, и гораздо меньше. Тут не угадаешь». «Так чего же мы в мусоре торчим?» — дернулся читер. «Сваливать надо». «Да погоди ты! Время пока есть. Вон, мертвяки еще не все свалили. Значит, и нам можно не суетиться. Им ведь до нормального кластера надо бежать. В обход. Они в черноту отступать не любят. Если есть альтернатива, и шагу в нее не сделают. Ну а нам с тобой маленько на черном пересидеть не страшно. Так что расслабься, любуйся на это дальше». Читер посмотрел на унылый промышленный пейзаж вдали, опустил взгляд на груды мусора, покосился на подъездную дорогу, там и сям усеянную костями, и задал резонный вопрос. «И на что тут любоваться? На мертвый мир, который вот-вот оживет. Ведь здесь вот-вот и все изменится, все станет выглядеть иначе. Я считаю это высшим чудом континента, да и не только я. Красивое зрелище». «Клоун, по-моему, именно этому месту перезагрузка не поможет. Да ему 100 перезагрузок не помогут. Здесь как была помойка, так и останется. Да, и он дальше, посмотри, там тоже ничего хорошего». «Ничего ты не понимаешь, дружище, не о том думаешь. Ну так просвети. Красота. Это ведь всегда спорный вопрос. Не всем дано замечать прекрасное даже в бесспорных случаях, и лишь единицы умеют находить ее в чем угодно. Так что кому-то и эта свалка красивой покажется. Хотя я с тобой все же соглашусь. Тут везде дерьмо, куда ни глянь. Очень трудно находить красоту в дерьме». «Если бы ты сказал другое, я бы начал тебя бояться», — усмехнулся читер. «Да, я бы и сам стал себя бояться. Но мы куда-то не туда свернули. Дело ведь не в дерьме. Ты вот никогда не задумывался, что будет, если в этот момент остаться на кластере?» «Тут и думать нечего. Нарез полетишь». «Но попробуй представить, каково это умереть вот так. Огромный кусок мира, воскресая, забирает твою жизнь. Странный парадокс получается. Это может стать интересным опытом». Читер покосился на клоуна, оценил его затуманившийся взор и витавшую в воздухе жажду попкорна, после чего решительно потащил товарища за руку. «Сваливаем. Прямо сейчас сваливаем. Обойдемся без новых впечатлений». Кластер перезагрузился банально, без чрезмерной зрелищности, как это нередко случается. Туман появился как-то незаметно, постепенно. Вначале легкая дымка, затем она сгустилась в нижней части до непроглядного состояния. Только макушки самых высоких куч мусора проступали в мареве. Единственное, что можно назвать интересным, это строгая привязка эффектов к границе кластера. Ни один клочок кисляка не забрался на черноту, его непроницаемую стену будто исполинским ножом обрезало. А затем мир будто мигнул, преобразившись за неуловимо крошечную долю секунды. Не было ни вспышки глобальной, ни одиночных электрических разрядов. Просто туман исчез в один миг, его будто отключили, и кучи мусора снова предстали перед взором во всей своей сомнительной красоте. От подножья до вершин. Как и предсказывал читер, красивее они при этом не стали. Клоун, улыбнувшись, кивнул. «Прекрасно. Сколько раз это видел, а не надоело». «А мне не понравилось», — сказал читер. «С туманом было лучше, он почти весь мусор прикрывал». «Муха видит дерьмо, пчела и видит цветы». «И где ты тут цветы увидел? Вставай давай, пора идти. Ты сам-то как, нормально?» «Для человека, получившего пулю в печень, я более чем нормален, но олимпийских рекордов от меня не жди. Мне бы еще 3-4 часа, и буду как новенький». «Наверное». «Ты это видишь?» Радостно воскликнул читер, едва спутники миновали границу кластера. «Неужели ты среди куч дерьма таки узрел прекрасное?» — спросил клоун. «Нет, я о Марте. Его отметка. Он здесь. Мы нашли его. Сейчас я ему напишу. Читер. Алло, Март, ответь как сможешь». Ответ последовал почти незамедлительно. «Март, не отвлекай меня, я сильно занят». Изумившись на столь ненормальную отповедь, читер молчать не стал. «Читер, не отвлекать? Да ты вообще нормальный? Мы вообще-то рядом, на краю кластера. До тебя от нас 7 километров. «Март, ну так подтягивайтесь ко мне, а пока что не отвлекай. Мне сейчас не до чатов, да и не люблю я их». Так как диалог происходил в пати-чате, доступном всем членам отряда, клоун видел каждое слово. Не удержавшись, он рассмеялся. «Узнаю старину Марта». «Да», — кивнул читер. «Я тоже этого ненормального узнаю. Давай бегом к нему, пока он снова в какую-нибудь историю не влип». «Вряд ли он здесь быстро нарвется», — уверенно заявил клоун. «Нам ведь его проще всех искать. У других много времени уйдет». «Хватит уже болтать. Идем. С Мартом не угадаешь, кому его ловить проще, а кому сложнее».